Глава 23. Район Каннамгу. Одна из улиц. Утро. Куда могут отправиться гулять в Сеуле две корейские девушки? Само собой, они пойдут в ресторанчик или кафешку, поесть и поболтать ни о чем. Волочусь за Сонми, еле передвигая ноги. Тяжко мне, очень тяжко. Но мою мучительницу этот факт нисколько не заботит. Сонми спокойно топает впереди. «Онни, ну куда ты так бежишь?» Попытался я облегчить хотя бы чуть-чуть свою участь и усовестить Цербера. Не тут-то было. «Надо кровь хорошенько разогнать по телу», заявила сестра, не снижая скорости. «Тогда станет полегче, я точно знаю». «Знает она», — бурчал я себе под нос, еле поспевая за Сонми. «Спидранер чертов! Происходящее со мной, конечно, не игра, но подобные мысли немного отвлекают от непередаваемых ощущений. И ведь на самом деле ничего же не болит, а плохо так, как будто тебя катком переехали, потом взяли и скомкали тот блин, что получился, и пинком под зад отправили гулять со словами «И так сойдет». Направляемся в какую-то кафешку, которую сестра с Хёнджу нашли совсем недавно. У меня вообще сложилось впечатление, что они только и делают, что шляются по городу и ищут места, где можно вкусно пожрать. «Там так классно! Вот увидишь», — сказала Сонми, не снижая скорости шага. «Сейчас описываюсь от восторга», — хотелось ответить ей, но сдержался. Сдержался потому, что ругаться сил не было, хоть, по совести говоря, очень хотелось. Через 10 минут хождения по мукам я не выдержал. «Долго еще», — обратился к сестре, начав откровенно конючить, так как ноги стали отказывать. «Почти пришли», — Сонми указала рукой в сторону приближающегося перекрестка. «Там налево, и мы на месте». «Хорошо», — пробубнил в ответ, уже не в силах даже припираться. Кафе Си-27. 10 часов до полудня. Кафе оказалось просто потрясающим. Оно занимает целое здание в 3 этажа. Вообще, это чизкейк-кафе, и здесь реально 27 вариантов разного рода чизкейков на выбор. Наверх мы, разумеется, не поперлись и заняли свободный столик возле входа. Их оказалось довольно много, потому что практически все люди сейчас на работе. В Корее вообще все работают как сумасшедшие. Почитал на досуге и откровенно ужаснулся. Как можно пахать по 12, а порой и более часов в день? Это вообще нормально? Так же сдохнуть можно. А корейцам хоть бы что, пашут и не жужжат. Думал я, перелистывая меню и пытаясь выбрать, что хочу. Тут есть еще одна очень миленькая традиция, придуманная для наемных работников. Человек обязан приходить на работу раньше начальника и уходить позже, чем начальник. И это без вариантов. Попробуешь сослаться на трудовой договор, сразу станешь изгоем, а таких людей увольняют первыми в случае чего. Просто прелесть. Подошла официантка. «Что будете брать?» «Мне лимонно-творожный чизкейк без выпечки и эспрессо, пожалуйста», — сделала заказ Онни. «А я буду, пожалуй...» — продолжая перелистывать меню, начал я говорить и наткнулся на знакомое название. «Ага, вот, немецкий чизкейк из творога и яблочный сок». Получив от нас заказы, девушка удалилась. «Ну, как ты?» — спросила Сонми. «Прислушиваюсь к себе». И с удивлением понимаю, что все уже и не столь плачевно, как было поначалу, когда я проснулся. «Знаешь, а мне вроде полегчало». «Вот видишь», — самодовольно произнесла сестра. «Слушай меня, и все будет хорошо». «Спасибо, Онни», — вполне искренне поблагодарил Сонми. Минут через 10 нам принесли заказанное. «Хорошая кафешка. Надо будет почаще сюда заходить», — предложил я, примериваясь к кусочку чизкейка ложкой. с какой бы стороны тебя начать?» «Это да», — подтверждает она. «Мне тоже здесь понравилось в прошлый раз. В этот момент я вспомнил про то, что мне совсем скоро в школу, и решил кое-что уточнить. Как ты думаешь, Онни, что там будет в новой школе?» «О чем ты?» «Про то, как мне там себя вести, чтобы не попасть в неприятности». Разворачиваю заданный мной вопрос для большего понимания. «Я же ничего не помню, как себя вести правильно, как говорить с людьми, ну и вообще...» Не то чтобы я сильно беспокоился по этому поводу, но все же лучше подготовиться к возможным проблемам, мало ли. «Не переживай», — успокаивающе произносит сестра и гладит меня по руке. «Основное ты знаешь, я ведь тебе все не по одному разу рассказала и объяснила. Вдобавок, это лучшая школа в Сеуле, и там в основном учатся дети из семей высокого уровня, так что, думаю, проблем не будет». Звучит весьма обнадеживающе, но есть один маленький нюанс. Я парень в теле девушки, и по местным обычаям общаться мне стоит исключительно с девчонками. И вот как раз тут всплывает этот самый нюанс. О чем с ними говорить-то? О шмотках? Или того хуже, о парнях? На некоторое время погрузился в пучину мрачных мыслей о грядущем. До школы осталось чуть меньше месяца, а я не в зуб ногой о тамошних порядках. Кое-что, конечно, почитал в интернете, и то, что прочел, меня не порадовало. Тут девушки легко могут затеять драку из-за оппы. Мне это эти оппы в принципе нафиг не упали, но пойди докажи это какой-нибудь чокнутый. Блямкает мой смартфон. Кому я там понадобился? Думаю, поднимая мобилку со стола. О! «Юнхо, чего хочет?» «Сообщение. Юнхо, чем занимаешься?» «Рассказывать, что я сейчас себя чувствую, как помирающий лебедь, думаю, не стоит. И про месячные писать тоже не следует. Нас, парней, это вводит в ступор. По себе знаю». «Лалиса. С Онни в кафе сидим. Ты чем занят?» «Кто там?» — спрашивает сестра, вытерев губы салфеткой. «Друг», — лаконично отвечаю. «Какой еще друг?» — удивляется она. «Обычный друг, Онни», — пытаюсь отмазаться без растекания мыслью по древу. «Ты познакомилась с парнем?» — с нездоровым блеском в глазах наклоняется ко мне Сонми. «Нет, Онни, это Юнхо». «А-а-а», — поняв, о ком идет речь, отмахивается сестра и пренебрежительно добавляет. «Тот музыкант». Приходит новое сообщение. «Юнхо, работаю в студии, сегодня получил первый заказ». «Лалиса, круто, скинешь результат». «Юнхо, хорошо, только сразу отпишись, как прослушаешь». «Лалиса, ок». Отвечаю и откладываю свой смартфон. Мы с ним уже давно перекидываемся разного рода композициями. Почти сразу стали так делать. И никаких предварительных договоров не заключали по этому поводу, хотя тут вроде с этим строго, но мне лично наплевать. Я у него воровать ничего не собираюсь, даже несколько идей парню подкинул на досуге. Вот так и получилось, что теперь переписываемся и узнаем мнение друг друга о проделанной работе. Видимо, заскучав, он не начинает новый разговор. «Он тебе нравится?» С хитринкой в глазах задает она провокационный вопрос и смотрит, выжидая, что я отвечу. «Чего?» Я чуть не подавился, услышав подобное. «Не говори глупостей. Мы просто друзья. Оба любим музыку. Вот и общаемся в основном на эту тему». «Ну да, ну да», — как-то многозначительно покивала сестра. Смотрю на Сонми и понимаю, что она не верит ни единому моему слову. Желания переубеждать нет совершенно. Да и наплевать, пусть думает, что хочет. Нравится, ну пусть тогда нравится, мне от этого ни горячо, ни холодно. Прилетело еще одно сообщение. «Юнхо, ты в понедельник придешь на репетицию?» Прочитав текст, задумался. Стоит или не стоит идти? С одной стороны, интересно, и сестра Хо Вона должна быть там. С другой, я как бы теперь девочка, и шляться по всяким злачным местам в компании с парнями чревато. Знаю, чем это заканчивается. По телевизору и в интернете показывали разное. Да и так, среди народа истории ходили нехорошие. У ребят своя группа, и они занимаются танцами и вокалом. Здесь этим многие занимаются в надежде покорить вершины Халлю. Халлю в переводе на русский язык имеет несколько значений. Это вихрь, ветер, а также бум. По сути своей, это волна корейской поп-культуры, в которую входят сериалы, фильмы, песни, анимация и так далее и тому подобное. В общем и целом, все так же, как и в моем прошлом мире. Я, по крайней мере, большой разницы не заметил. Ну, только что местные в глубокой жжжж в сравнении с моим миром. А так, те же яйца, только в профиль. «Эй!» — выдернул меня из размышлений голос сестры. «Что?» «Я спрашиваю, о чем задумалась?» «Да так», — отмахнулся я, — «глупости всякие». Сонми вновь многозначительно покачала головой и предложила: «А давай на выходные выберемся на кемпинг. А Пасо, мой, думаю, согласятся». «Кемпинг?» «Ну да, на месте возьмем в аренду палатку, и все вчетверо...» Тут она запнулась и исправилась на ходу. «Впятером отдохнем на природе». «Идея неплохая, тем более, что планов на уикенд у меня нет совершенно никаких», а посему утвердительно кивнул. По-быстрому отбил смс-ку Юнхо, что подумаю до завтра и отпишусь. «Но с родителями будешь договариваться ты», — уточнил я, возвращаясь к обсуждению поездки на природу. «Легко, тем более Аппа пару недель назад говорил о том, что стоит съездить отдохнуть всем вместе, так что это не проблема». Бабушка решила пока остаться в Сеуле, поэтому мы будем радоваться ее присутствию в нашей жизни еще минимум 2 недели. Мне, если честно, все равно, потому что меня она не напрягает. Потихоньку продолжает натаскивать в родном для нее языке. Это круто, рассказывает иногда истории из своей молодости и прочую чепуху того же порядка. Временами даже интересно. Особняк семьи Сон. Вечер. Ужин закончился, и присутствующие члены семьи потихоньку расходятся по своим делам. Джихуна оккупировала Юри, и парень этому был откровенно рад, а все потому, что весь ужин на него с определенными намерениями поглядывала Хальмони. Вот он и счел за благо согласиться на просьбу сестры поиграть с ней. «Омма сказала, у тебя появилась новая подружка?» «Ага», — улыбаясь, подтвердила сестренка и добавила. «Ее зовут Лалиса». «Какое странное имя», — задумчиво произнес парень и спросил. «Она что, не кореянка?» «Не знаю», — растерянно ответила Юри. «У тебя есть ее номер телефона?» Сестра кивнула, доставая из кармана бумажку, которую ей дала девушка. «Вот, она мне все записала и сказала, что я могу звонить ей в любое время». «Омма знает?» — задал еще один вопрос Джихун. «Конечно», — понурившись, произнесла девочка. «Она взяла ее номер, как только мы вернулись домой, и пока что запретила звонить». «Это правильно», — подумал Джихун. «Мало ли, кто на самом деле эта Лалиса». Подхватив радостно пискнувшую сестру, Джихун бегом понесся на улицу. Особняк семьи Сон. Это же время. В одной из комнат огромного особняка на небольшом диванчике сидит госпожа Со Хи, старшая женщина в семействе Сон. Сейчас она смотрит новости на телевизоре. Ведущий бодро вещает с экрана. К сожалению, подтвердилась информация о том, что в Пукхан провели испытания ядерного оружия. По данным наших источников, Недовольно сморщившись, Сохи вытягивает вперед руку с зажатым в ней пультом и долгим нажатием кнопки выключает телевизор. «И чего никак не уймутся?» — ворчливо произносит пожилая женщина, потянувшись к столику, на котором лежит книга. «Сами не живут и другим покоя не дают». Надев очки, она открывает место, где была оставлена закладка, как раздается стук в дверь. Со вздохом Сохи возвращает книгу на место и только после этого произносит «Войдите». В комнату заходит мужчина средних лет, одетый в костюм. Все в этом человеке кричит о том, что он педант и аккуратист. «Госпожа?» — кланяется вошедший. «Это ты, Мухён, что на этот раз?» «Вы приказывали узнать все об одном номере телефона, госпожа». Мужчина, раскрыв папку, принесенную с собой, показывает данным действием, что готов докладывать. Сохи молча кивает, приготовившись слушать. «Номер принадлежит некой Ким Хе Ми. Она домохозяйка. Сейчас замужем за Ким Джеуком. Господин Ким является сотрудником Hyundai Motor Company и подчиняется непосредственно господину Джун Ки, вашему сыну, госпожа», — уточняет докладчик. «У тебя все или есть что-то более конкретное?» — задает уточняющий вопрос Сохи. «Нет, госпожа, это не все», — отвечает Мухён, откладывая первый листок на отворот папки. «Есть небольшая нестыковка с именем, которым представилась новая знакомая младшей наследницы. В семье Ким нет детей с таким именем, но по возрасту и описанию, что дала мне госпожа Ли Йен, подходит младшая из девочек Ким. Ее настоящее имя — Соин». Начальник охраны закрыл папку и замолчал, ожидая дальнейших распоряжений. «Странно», — как бы в никуда произнесла Сохи. «Зачем она назвалась другим именем? Непонятно». «Мухён», — вновь обратила она внимание на начальника охраны. «Если Юрий позвонит этой девочке, я хочу получить распечатку разговора». «Разумеется, госпожа», — поклонился мужчина. «Можешь идти», — отпускает Сохи начальника охраны. Когда Мухён вышел, пожилая женщина вновь взяла книгу в руки. «Очень странно», — задумчиво произнесла она и углубилась в чтение. Последние годы ей все больше и больше нравилось вот так, сидя в тишине и покое, читать. Времена, когда ей приходилось заниматься чуть ли не всем подряд, давно прошли, и настал период заслуженного отдыха. Квартира семьи Ким. 8 августа. Утро. Джеук очень любит пить свежий кофе по утрам. И в этот раз он, сидя за столом в гостиной, наслаждался ароматным напитком, сваренным в хорошей кофеварке. Сделав глоток, мужчина ставит чашечку на стол и берет с него свежую газету. Углубившись в чтение, он вполуха слышит, как его дочери что-то обсуждают в коридоре. Обрывки долетающих до его слуха фраз ни о чем не говорят. «Все, Онни, я в душ», — недовольным тоном произносит Лалиса и закрывает за собой дверь. Сонми с гримаской недовольства на лице заходит в гостиную и, видя отца, здоровается. «Доброе утро, аппа». «Доброе», — отвечает Джиук, на секунду оторвавшись от чтения. Сходив на кухню и налив там себе чашечку кофе, девушка возвращается в гостиную. Усевшись за стол, она бормочет себе под нос что-то непонятное. «Не будет она. Видите ли, ей не нравится. Чего ты пристала, Онни?» Не обращая внимания на дочь, Джоук изучает биржевые сводки. Чуть больше года назад он приобрел акции одной быстрорастущей компании, и у него появилась привычка следить за их курсом. Надо отдать должное чутью мужчины. Акции растут все это время, и рост их находится на одном и том же уровне, уже который квартал. Удовлетворенный очередным подъемом котировок Джеук самодовольно улыбается. установившуюся почти что пасторальную тишину разрывает голос Лалисы, доносящийся из приоткрытой двери ванной. «Сон ми!» — кричит девочка. «Что?» — отвечает старшая сестра. Джиук морщится. «Иди сюда!» — долетает из коридора просьба Лалисы. Джиук, опустив газету, бросает взгляд на часы, что висят на стене. 9:40, думает мужчина. Скоро должны вернуться из магазина Хеми Соммой. «О, ни!» — уже более громко кричит Лалиса. «Чего тебе?» — раздраженно отвечает пьющая рядом с отцом кофе Сонми. «Тебе что, сложно подойти?» — долетает до гостиной вопрос. «Ты меня не слушаешься?» — с легким злорадством в голосе отвечает девушка. «И я тебя слушать не буду». Джиук вновь морщится и, не говоря ни слова, качает головой. Наступает долгожданная тишина, и мужчина возвращается к газете. Рядом пыхтит, как закипевший маленький чайничек, недовольная Сонми. Прочитав еще пару новостей, Джиук берет чашку с кофе и собирается сделать глоток. Тишину в очередной раз разрывает голос младшей дочери. «Сон ми!» — кричит девочка и повторяет. «Сон ми!» «Чего тебе?» — отставив свою чашку, отвечает таким же криком старшая из дочерей. Джиук закатывает глаза. «А какое хорошее и спокойное утро было!» — думает мужчина и собирается сделать еще один глоток кофе. Он уже поднес к губам край чашки, как из коридора долетает. «О, ни! У тебя прокладки есть?» Джиук морщится снова и ставит чашку обратно. Однако Сонми не замечает гримас отца и продолжает сидеть на месте, как ни в чем не бывало. «Есть!» — кричит она и замолкает. Мужчина молча бросил на дочь неодобрительный взгляд. Наступила непродолжительная пауза в беседе сестер. «Ты не могла бы мне принести одну, а?» Долетает из коридора просьба Лалисы и жалоба. «Кажется, эти дурацкие месячные не закончились». Услышав последнее, Джиук откровенно скривился и в очередной раз глянул на старшую из дочерей. Окончательно осознав, что тишина и покой ему не светят, мужчина поднялся и, прихватив газету с кофе, уходит из гостиной, напоследок еле слышно проронив. «Лучше бы она мне парней нарожала». Дом, где находится квартира семьи Ким. Подземная стоянка. 10:40 до полудня. Загружаемся в минивэн, взятый отцом на прокат специально для этой поездки. Разумеется, он выбрал машину своей родной компании Hyundai. Их контрактом, что ли, обязывает это делать, думаю я, усаживаясь на заднее сиденье. В этот раз машинка попроще. Не столь навороченная, как те, что везли нас на вокзал в Пусане и с вокзала в Сеуле. Хотя и в ней присутствует кондиционер. Тут кондиционеры вообще везде натыканы, куда ни посмотри. Сегодня стоит жуткое жарище. Как раз из-за нее мы утром с Сонней подцапались. Она, блин, достала меня уже со своими юбками. Прилипла, как банный лист к заднице. «Почему ты отказываешься носить юбки, Лалисая? Они ведь такие красивые!» Самый убийственный аргумент Сонни предъявила в конце. «Все их носят!» Бросил взгляд на неразговаривающую со мной Сонми. Она как раз сидит рядом и, демонстративно отвернувшись, смотрит в окно. Пф, фыркаю и мысленно отмахиваюсь, доставая смартфон. «Да и ладно. Вон Юнхо прислал новый трек. Лучше его послушаю, чем спорить с этой агитаторшей. Честное слово, достало уже. Странно, но только одна Сонми терроризирует меня этой фигней. Бабушка с мамой не затрагивают в разговорах мой стиль одежды. Как и решил поначалу, ношу только унисекс-шматье. Вот и сейчас сижу в спортивках и футболке. Правда, в этот раз на ногах у меня простые шлепанцы, а то уж больно жарко в кроссовках сегодня.